Катаясь по нашему костру, Дракус разбросал горящие ветки по всей вершине холма. Теперь он приполз туда, где в траве дымилось полусгоревшее полено. Дракус понюхал его и плюхнулся сверху, загоняя полено в землю. Потом снова поднялся на ноги, еще раз обнюхал полено и сожрал его. Он не трудился жевать, просто проглотил обугленный кусок дерева целиком, как лягушка заглатывает кузнечика. Он повторил это несколько раз, обходя вокруг теперь уже угасшего костра, нюхал, катался по горящим дровам и пожирал их, когда они гасли. «Полагаю, в этом есть смысл», — сказала Дэнна, наблюдая за ящером. «Он может вызвать пожар, а живет в лесу. Если бы у него в голове не было чего-нибудь, что заставляло бы его тушить пожары, он бы долго не протянул». «Возможно, именно поэтому он и пришел сюда», — предположил я. «Увидел наш костер». После нескольких минут обнюхивания и катания Дракус направился на ровное ложе. Из углей — единственное, что осталось от нашего костра. Ящер сделал несколько кругов, потом взошел на угли и улегся. Я подозрительно наблюдал за ним, но он просто поерзал туда-сюда, как курица, устраивающаяся на насесте. Вершина холма теперь была совершенно темна, только бледно светила луна. «Как же так? Почему я раньше ничего об этом не слышала?» — спросила Дэнна. «Они очень редкие», — сказал я. «Люди убивают их, не понимая, что они относительно безобидны, да и размножаются они не слишком быстро. Этому вот внизу лет, наверное, 200. Он здоровенный, крупнее они не вырастают». Я перевел взгляд на Дракуса. «Могу поспорить, что в целом мире не более 200 дракусов такого размера». Мы понаблюдали еще пару минут, но внизу не было видно никакого движения. Дэнна широко зевнула. «Боги, я совсем измотана!» Ничто так не утомляет, как твердая уверенность в скорой смерти. Она перекатилась на спину, потом на бок, потом опять лицом ко мне, пытаясь устроиться поудобнее. «Господи, как здесь холодно!» Она резко вздрогнула. «Теперь я понимаю, почему это чудище так тянуло к нашему костру». «Мы можем спуститься и взять одеяло», — предложил я. Дэнна фыркнула. «Сомневаюсь». И снова вздрогнула, пряча руки под грудь. Вот, я встал и снял плащ, завернись в него. Немного, но все же лучше, чем голый камень. Я протянул ей плащ. «Я посторожу, пока ты спишь, и послежу, чтоб ты не упала». Дэнна смотрела на меня долго-долго. Я уже наполовину был уверен, что она откажется, но через мгновение она взяла плащ и закуталась в него. «Вы, мастер Квоут, определенно знаете, как обращаться с девушками». «Подожди до завтра», — сказал я. «Я еще только начал». Я сидел тихо, стараясь не дрожать, и дыхание Дэнны, наконец, стало ровным. Я смотрел, как она спит со спокойным удовлетворением мальчишки, который понятия не имеет, насколько он глуп и какие несчастья может сулить грядущее утро. Глава 77. Скалы. Я проснулся, не помню, когда успел задремать. Дэнна осторожно трясла меня. «Не подскакивай, слишком резко», — сказала она, — «вниз далеко лететь». Я медленно перевернулся. Почти каждый мускул в моем теле жаловался на то, как с ним обошлись вчера. Бедра и икры казались туго скрученными узлами боли. Только тогда я понял, что мой плащ снова на мне. «Я разбудил тебя?» — спросил я у Дэнны. «Я не помню». «Ну, что-то в этом роде», — ответила она. «Ты клюнул носом и упал прямо на меня. Причем даже веком не шелохнул, когда я обругала тебя самыми черными словами». Дэнна умолкла, наблюдая, как я медленно поднимаюсь на ноги. «Господи, да ты похож на какого-то артритного старикашку». «Ну, знаешь, как это бывает», — сказал я. «Всегда плохо гнешься, когда просыпаешься». Она самодовольно ухмыльнулась. «У нас, женщин, такой проблемы, как правило, нет».